Глава шестая. «Потому что это кажется мне глупым, абсолютно глупым». Алиса так резко отодвинула бокал на край стола, что он чуть не свалился на пол. Она давно уже не чувствовала себя настолько сердитой, просто до невозможности сердитой. То, что небрежно ироническим тоном пытался объяснить этот молодой человек с красивым росчерком темной челки на бледном лбу, казалось ей не просто глупым, а плебейским. Это было странное слово, она никогда не произносила его не только вслух, но и про себя, и даже не помнила, откуда оно ей вообще известно. Но именно это слово являлось точной характеристикой того, что ей пытались сейчас выдать за само собой разумеющуюся истину. «Просто ты американка», — сказал молодой человек. Алиса, наконец, вспомнила, что его зовут Борис, и что он просил называть его Бо. «У тебя демократизм зашкаливает». «А у тебя зашкаливает снобизм», — пожала плечами Алиса. Она уже успокоилась и теперь жалела, что так эмоционально на этот самый снобизм отозвалась. Думать о том, как надо держать бокал, — это дешевый снобизм. И больше ничего. Она хотела еще сказать, что такой снобизм происходит от душевной пустоты, но решила, что объяснять такие вещи Бо не обязательно. Да и вообще пафос казался ей не менее глупым, чем снобизм, поэтому ее так раздражала VIP-зона элитного клуба, в которой она по какому-то недоразумению оказалась этой ночью. «Ну и снобизм. Что плохого?» — хмыкнул Бо. «Вы, американцы, не понимаете, что во многих вопросах нужно быть снобами». «А вы, русские, не умеете быть снобами», — в тон ему злорадно заявила Алиса, «и не замечаете, что выглядите смешно со своим доморощенным снобизмом». Давно прошло время, когда она с трудом понимала, что говорят русские, а сама говорила по-русски с правильной безжизненностью. Теперь ей не приходилось подыскивать слова, и даже акцент, если не исчез из ее речи вовсе, то стал почти неуловимым. А Набоков? Бо, наконец, завелся так, что даже как будто протрезвел. «Ты не Набоков», — усмехнулась Алиса, — «не обольщайся на свой счет». «А ты...» Воскликнул он, старательная ироничность слетела с него, как пушинка с побелевшего одуванчика. «Даже не американка, а вообще непонятно что». В ответ на эти слова, произнесенные с мальчишеской запальчивостью, Алиса расхохоталась. Ей понравилось такое определение. Ради этого стоило, пожалуй, выслушать от пьяного Бо наставление о том, что бокал не следует держать всей рукой, как будто ты хватаешься за поручень в автобусе. Именно это наставление привело ее почти в ярость 5 минут назад. Алиса снова придвинула к себе бокал, допила остатки мохито и встала из-за стола. «Пока», — сказала она и добавила по-английски, вернее, по-американски, даже по-нью-йоркски. «Не старайся выглядеть аристократом, дорогой. У тебя это все равно не получится». Не глядя больше на Бо, она прошла между столиками VIP-зоны, спустилась по лесенке вниз, в зону обыкновенную, тоже, впрочем, до неприличия дорогую и выглядящую так, словно на ее стены плескали из ведра золотую краску, и направилась к казино. Марат ушел туда около часа назад. Это время казалось Алисе достаточным для удовлетворения легкого азарта, который саму ее охватывал при виде завораживающего блеска крутящейся рулетки и даже звона банального однорукого бандита. «Зачем мы сюда пошли?» — думала она, разыскивая коридорчик, по которому можно было пройти в казино. «Такой день был хороший!» День был выходной, и они провели его с какой-то особенной, мимолетной, может быть, просто весенней, апрельской легкостью. С утра поехали в Коломенское и долго бродили по ясным холмам, под туманно зеленеющими деревьями, над быстрой водой, бурлящей паводком реки, среди белых церковных стен. Потом ели шашлык в только что открывшемся летнем кафе. Руки еще мерзли на весеннем ветру, поэтому решили выпить вина. Но оно не согрело, а только развеселило, и тогда стали на ветру же целоваться и, наконец, согрелись. Потом снова гуляли, уже не по Коломенскому парку, а просто по городу, коротали время до вечера. Потом пошли в консерваторию, и музыка, они слушали Шопена и Рахманинова, была похожа на шелест весенних березовых веток над темной землей, едва проколотой первой травою. И все это время Алиса чувствовала, как сильно Марат ее хочет, и это чувство будоражило больше, чем весенний воздух, шелест мокрых веток, вино и музыка. А потом они зачем-то пошли в этот дурацкий клуб. «Ты же сама хотела», — сказал Марат. «Сама же говорила, что мы нигде не бываем». Он напомнил об этом впервые с того вечера, когда они поссорились прямо на ночной зимней улице. Марат тогда вернулся домой под утро и, кажется, пьяный. Или не пьяный, а просто беспокойный, чем-то возбужденный. Алиса не очень это поняла, потому что не вышла из спальни, а он туда не вошел, лег спать на диване в гостиной. Вообще-то это было условное деление на спальню и гостиную. Просто в Алисиной комнате стояла их общая кровать, а в комнате Марата они смотрели вечерами телевизор, сидя на диване. На этом диване он и лег спать той ночью один. Утром они столкнулись на кухне, и Марат спросил: «Ты кофе будешь или чай заварить?» Он смотрел из-под лобья. Глаза его блестели тем непонятным темным блеском, который так будоражил Алисино воображение. Меньше всего ей хотелось сейчас выяснять с ним отношения. Она вообще не нуждалась в какой-то особой проясненности своих отношений с людьми, которые что-то в ее жизни значили. «Кофе», — ответила Алиса, — «ты не помнишь, у нас есть молоко?» Марат вышел из кухни. Хлопнула входная дверь. Алиса открыла холодильник, молока не было. Через 10 минут дверь открылась снова, и Марат возник на пороге кухни. Снег лежал у него на волосах крупными хлопьями, он выходил без шапки. В руке он держал стеклянную бутылку. Можайская, которую любила Алиса. «Прости», — сказал он, — «я ночью пьяный был, и молоко все под утро выпил». Алиса засмеялась. Весь он был в этом. Извиниться, но так, чтобы не задеть то, что он считал своей мужской гордостью, а Алиса — мальчишечьим гонором. «Не ревнуй меня», — сказала она. «Я тебе не изменяю». «Не говори про это», — его лицо застыло. «Даже в шутку не говори». Она только вздохнула. А что оставалось делать? Или расставаться, или мириться с его глупой ревностью? Расставаться с ним Алиса не хотела. Он не любил вспоминать о той ночи и никогда о ней не говорил, но, наверное, думал, если спустя 2 месяца вспомнил о том, что именно она тогда говорила. Поэтому Алиса не стала спорить. Поэтому они оказались ночью в этом отвратительном клубе, где совсем молодой парень, у которого голова должна быть занята живой жизнью, а не мертвыми муляжами, платит несколько тысяч долларов за то, чтобы сидеть за одним столиком, а не за другим, и следит за тем, как девушка держит бокал, чтобы в зависимости от этого строить с ней отношения. О том, сколько стоит вход в эту идиотскую вип-зону, Алиса узнала только от этого самого Бо. Иначе, конечно, вообще не вошла бы сюда. Она не понимала лишь одного. Неужели Марат отдал заработанные в несколько месяцев деньги за сомнительное удовольствие провести здесь вечер? Этот вопрос она собиралась задать ему сразу же, как только найдет его в казино. Казино оказалось под стать всем остальным помещениям клуба. В дороговизне его отделки чувствовался даже стиль. Впрочем, Алису он нисколько не впечатлил. Ну, стиль, так ведь он и должен быть у любого ресторана, бара, кафешки. Они ведь для того и выдуманы, чтобы менять с собой настроение людей, которые в них приходят. Казино «Континенталь» было оформлено под заведение с традициями. «Может, они и правда есть?» — подумала Алиса, обводя взглядом лепнину на стенах. Тяжелые драпировки из бордового бархата, золотые бра, похожие на канделябры. Может, здесь и 100 лет назад казино было, а просто я не знаю. Она в самом деле не знала, были ли в Москве 100 лет назад казино, но ей почему-то не верилось, чтобы традиции могли быть в Москве хоть у чего-нибудь, связанного с богатством. Слишком оно здесь было убого, это богатство, слишком кичилось собою. Как мальчишка с печатью натужного снобизма на лице кичился своим представлением о том, как следует себя вести какой-то мифической элите, которую он сам же себя и причислил. Впрочем, мысль обо всем этом занимала ее недолго. Алиса прошла между столиками, за которыми играли в блэк-джек, к центру зала, к столу, где крутилась с тихим звоном рулетка, и низковисящая тяжелая люстра освещала лица игроков. Марат сидел напротив крупье. Его лицо казалось то бледным, то пылающим, хотя люстра светила ровно. Алису он не заметил. Она остановилась неподалеку от стола и стала ждать, когда остановится пущенный крупье шарик. Шарик остановился. Кто-то ахнул, кто-то засмеялся и зааплодировал, кто-то в досаде стукнул кулаком по столу. Марат остался неподвижен, и даже не просто неподвижен. Лицо его окаменело, и во всех чертах этого застывшего лица проглянуло то самое, что Алиса заметила в нем однажды, когда он спал, и назвала про себя суровостью древнего воина, степного воина. То, что так манило ее к нему, так будоражило загадкой. И только теперь в казино после его проигрыша, а Марат наверняка проиграл, потому что крупье не придвинул к нему ни одной фишки, Алиса наконец поняла, как на самом деле называется главное в нем. Это был дремлющий азарт. Или затаившийся азарт, так точнее. Его азарт вынужден был прятаться. Из-за работы, из-за мелких забот, из-за общения с людьми, из-за секса, но он был в нем всегда. И именно в том, что Алиса не догадывалась прежде о его азарте, состояла для нее Маратова загадка и притягательность. «Но как же?» — растерянно подумала она. «Что значит его загадка в азарте? Только в этом?» Неприятно было думать, что ее притягивало к мужчине только это, такая для нее, в общем-то, неважная страсть, азарт, которую он тщательно скрывал и которого она просто не сумела в нем распознать, но Алиса не привыкла обманывать себя ни в чем. И как только у нее появилась очередная догадка, она тут же назвала ее точным словом. Марат встал из-за стола и пошел к выходу из казино. В его походке не чувствовалось отчаяния проигрыша. Она была стремительна и вкрадчива, как у тигра. Помедлив немного, Алиса пошла за ним. Она думала, что догонит его, возможно, уже на улице, так быстро он шел. Но когда Алиса оказалась в холле, Марат стоял в углу, рядом с бронзовой пепельницей, и разговаривал с каким-то мужчиной, высоким и длинноногим, как аист. Оба они стояли к Алисе спиной. Она подошла так близко, что ей было слышно каждое их слово. Они ее не видели, потому что ее отделяла от них портьера. Впрочем, даже и без портьеры они едва ли ее заметили бы. Им ни до кого не было дела, и Алиса могла сколько угодно прислушиваться к их разговору. «Я тебе сказал, что последний раз даю», — лениво растягивая слова, процедил Маратов собеседник. «Я тебе что, «Непонятно», — сказал. «Ты же вроде парень понятливый». «Понятливый», — эхом откликнулся Марат. Голос его звучал глухо и как-то маловменяемо. «Так чего ж ты тогда?» «Еще один раз, Жора», — с трудом выговорил Марат, честное слово, последний. «Теперь точно последний». «Прошлый раз тоже честное слово было», — усмехнулся Жора. «Не, ну ты как в песочнице. Дай лопатку. Честное слово, верну. Ой, сломалась». «Я верну», — снова эхом отозвался Марат. «Хм, с каких, интересно, доходов?» «Выиграю». Теперь в его голосе прозвучали уже нотки безумия. «Я знаю, как. Я выиграю и верну, все верну». Жора взял его за плечо и встряхнул так сильно, что Алиса расслышала, как у Марата клацнули зубы. «Голову на плечи надень, ты малохольный!» — зло сказал Жора. «Знает он. Что ты знаешь, а? Систему изобрел, чтоб шарик по уму крутился!» «Таких системщиков сюда знаешь, сколько ходит? Один вон только вчера золотой укол себе сделал». Не сработала его система, он и свалил на тот свет. «А если ты от большого горя тоже так соскочишь? Денежки мне боженька с ангелами отдавать будет? Или черти со сковородки?» «Я дам», — исступленно повторил Марат. Короче, уже совсем другим спокойным тоном сказал Жора. «Обещанки бабе своей можешь оставить. А у меня другое условие. Будешь слушать или как?» «Не буду», — помолчав, проговорил Марат. «Ну, не будешь и не надо». Жора тяжело качнулся в сторону, словно собираясь уйти. «Я знаю», — Марат схватил его за рукав, — «знаю». «Условия. Можешь не говорить». «И что?» «И да!» — вдруг почти выкрикнул он. «Да, да!» «Ты мне эти вопли психозные брось!» Алисе показалось, что она видит, как Жора недовольно поморщился. «Спасибо бы лучше сказал. Ему человек хрен знает, какие бабки готов платить». «А за что, если подумать? Да такие, как ты, в любом подземном переходе чуть не даром предлагаются. Уж я не говорю в любой газете объявлений, да хрена!» «Радоваться надо, что денежный мужик на него запал, а он... Ты думаешь, у тебя жопа какая-то особенная? Да повезло тебе просто!» «Дай денег!» — чуть слышно проговорил Марат. «Сейчас дай!» «Расписку пиши». «Что писать?» «Не волнуйся, продиктую». «Получил». «Сумму прописью. Обязуюсь в течение недели предоставлять интимные услуги по требованию. Дата и подпись». Жора произнес это спокойным тоном, будто и правда всего лишь диктовал текст расписки. Но даже Алиса чувствовала за его спокойствием издевку, и, конечно, не мог этого не чувствовать Марат. Он молчал. «Но...» — первым нарушил молчание Жора. «Долго будем му-му иметь?» «Но я же...» — наконец выдавил Марат. «У меня...» — и, помолчав, пустым голосом произнес. «У меня ручки нету». «На тебе ручку!» — хохотнул Жора. — «Бумагу тоже дам. Пошли в машину, все дам». «И деньги?» — быстро спросил Марат. «И деньги. Расписку напишешь, деньги получишь и можешь ставить на свою систему или на что ты там ставишь. А я человеку отзвоню и в машине тебя подожду. Лады?» Марат ничего не ответил. Но то, как стремительно он направился к крутящейся стеклянной двери, ведущей на улицу, не оставляло в его ответе сомнений. Жора со своими аистинными ногами едва за ним поспевал. Алиса вышла из-за портьеры. Дверь еще кружилась, провожая Марата. А сам он уже сидел в машине, стоящей на парковке рядом с казино. Салон ее был освещен, и ошибиться в том, что он делает в этом освещенном салоне, было невозможно. Он быстро что-то писал, низко наклонив голову, и даже издалека сквозь крутящуюся дверь казалось, что ручка в его руке вот-вот порвет бумагу. Потом он бросил исписанный лист на колени сидящему рядом Жоре, взял у него пачку денег, засунул за пазуху, выскочил на улицу, не закрыв за собой дверь машины. Тут только Алиса сообразила, что сейчас он войдет обратно в казино, и она столкнется с ним нос к носу в этом холле с пошлыми портьерами и плевательницами. Но беспокоилась она об этом напрасно. Они прокружились навстречу друг другу в стеклянной двери. Марат пролетел мимо Алисы, как одержимый. «В этом нет ничего ошеломляющего. Возможно, он латентный гей или просто бисексуал. В любом случае, во всем этом нет ничего необыкновенного». Алиса шла по улице и твердила себе эти слова, как глупую детскую считалку. Да они и были глупыми. Вернее, они были никчемными в своей убедительности, как рекламный слоган. Входные двери в клуб и в казино были разными, поэтому Алиса не могла уйти сразу. Надо было забрать пальто. Раздевалась она в другом гардеробе. Она сама не понимала, почему чувствует такое отвращение к себе. Она не сделала ничего такого, что могло бы его вызвать. А то, что считал для себя приемлемым Марат, было его личным делом и не должно было касаться ее сердца так резко и болезненно. Да и при чем вообще сердце к сексу? Неважно, между представителями какого пола он случается. Алиса замерзла, пока дошла по улице от одной двери до другой. Во всяком случае, когда она забирала из клубного гардероба свое пальто, ее колотила дрожь. «Апрель», — подумала она, — «у них еще холодно в апреле». Впервые за все время, прожитое в Москве, она подумала про этот город «у них». «Иногда бывает и тепло», — вдруг услышала Алиса. «Вам просто не повезло. Вы приехали в Москву в холодный год». Обернувшись, она увидела рядом с собой мужчину в темно-синем костюме. Такой костюм купил себе за $3000 мамин Джек, когда его сын женился на топ-модели. Тогда Алисе казалось, что глупее этой траты просто не может быть, но это казалось ей там, дома. А почему бы не носить тысячный костюм в городе, где один только вход в ночной клуб примерно столько же и стоит? Господин, на которого этот костюм был надет, по крайней мере, выглядел постарше Бо, который как раз и успел похвастаться Алисе ценой клубного билета. «Откуда вы знаете, что я приехала в Москву?» — спросила она. «Зря, конечно, спросила. Зачем поддерживать разговор с незнакомым человеком? Но ей почему-то хотелось произнести что-нибудь вслух. Она ведь, получается, и про апрельские холода подумала именно вслух. Может быть, я в Москве родилась и прожила всю свою жизнь?» «Не может быть». «Что не может быть?» «Такого быть не может», — объяснил он. «Вы не родились в Москве и уж тем более не прожили здесь жизнь. У вас для этого слишком много свободы». Почему он мог об этом судить? По ее словам, о холодах, что ли? В какой-нибудь другой вечер это заинтриговало бы Алису, но нынешний вечер не располагал к любопытству. Ошеломляющих открытий ей на сегодня явно было недостаточно. «Благодарю вас», — сказала она, — «но позвольте мне пройти». Он был не толстый, но какой-то широкий, какой-то полнотелый, и мешал Алисе добраться до двери. «Пожалуйста». Он сделал полшага в сторону. «Я могу отвезти вас домой». «Нет». «Почему?» «Без комментариев». Алиса невольно улыбнулась этим своим словам. Она освоила их уже здесь, в Москве. Пресс-секретарь главной улицы Леша Меркурьев объяснил ей, что их следует произносить каждый раз, когда журналисты будут интересоваться у нее, правда ли, что мюзикл скоро закроют из-за разногласий между его русскими и американскими продюсерами. «Зря», — сказал названный провожатый. «Внутренняя свобода — это в России опасная штука. Разве вы еще не поняли?» «Вы ясновидящие?» — спросила Алиса. «Почему вы решили, что я иностранка еще до того, как я произнесла хотя бы слово?» Он окинул ее оценивающим взглядом, словно проверяя, стоит ли выдавать ей какую-то необыкновенную тайну, и сказал: «Я не ясновидящий. Просто видел вас в главной улице. Не думал, что вы по-русски так хорошо говорите. Из эмигрантов?» И тут Алисе стало скучно. Ей стало невыносимо скучно разговаривать с посторонним человеком о посторонних ее сердцу подробностях жизни. «Извините, я спешу», — сказала она, не глядя больше на своего собеседника. Да она вообще-то и раньше не слишком к нему приглядывалась. Так задержалась на полторы минуты. Зацепилась языком, как называла это ее московская приятельница Маринка. А теперь Алисе хотелось только молчания. Ей надо было обдумать то, что произошло с нею этим вечером. Хотя лично с нею-то ведь ничего и не произошло.